«Я, знаете, считаю, что это мое личное дело, жена», — грубо сказал он. «Ведь я понимаю, что это нехорошо, что я говорю. Но и вы поймите, что ведь я хочу тоже о своем личном деле». Родиону послышалось в этих словах жалоба. Он насторожился на мгновение, но тут же подозрительно и вкрадчиво спросил. «Стало быть, этот музыкант Никита Карев вам родным дядей?» «Почему вы спрашиваете о нем?» «Чего же он от меня желает?» «Он? От вас?» «Ну да, ведь это он прислал вас ко мне с поручением». Он глядел на Ирину, угрюмо опустив брови, лоб его казался от этого еще круглее, выпуклее и замкнут, черств был пристальный взгляд. «Мне никто ничего не поручал, я говорю, что вы нужны мне по личному делу». «Тогда, может, вы начнете?» Ирина привстала, вновь села, потеребила на столе угол клеенки и отвернулась. «Я, наверное, не так начну, то есть я не хочу, чтобы вам было обидно или... Ну, я не могу. Словом, я должна прежде всего знать. Ваша жена, она от вас ушла?» «Как это моя жена стала ни с того ни с сего вашим личным делом?» «Она бросила вас?» — настойчиво продолжала Ирина. «Да? Иначе за что же вы назвали ее так тогда, у нас? У меня нет права спрашивать, я знаю, но я прошу». Она почти задыхалась. Опять привскочив на стуле и крепко ухватившись за край стола, она твердила. «Я прошу вас, пожалуйста, ответьте. Значит, правда? Вы назвали ее так, потому что она...» Родион оборвал ее. «Зачем вам нужно это?» Но тотчас догадавшись, он смутился, и так неожиданно для него было это смущение, что в голосе его появилась чужая ему боязливая предупредительность. «Тогда уж если расспрашиваете меня, так позвольте тоже...» Он неловко помялся. «Вы что, этого музыканта, дядюшку вашего, он что, видно, тоже как-нибудь обманул вас?» «Значит, правда?» — быстро шагнув к Родиону, спросила Ирина. «Что?» «Почему вы сказали «тоже»?» «Ну, нет», — усмехнулся Родион. «Нет, конечно. Он-то меня не обманывал. Я не имел с ним дела. Да и не буду». «А про жену вы знаете?» «Что про нее знать?» — вдруг доверчиво и просто сказал Родион. «Знаю, что вот, как видите, ее нет». Он обвел глазами комнату и, словно извиняясь, улыбнулся. «Это ее дело. Не захотела жить — ушла. Только зачем вот...» Он грубо и с отвращением, торопясь выговаривать слова, досказал. «Зачем надо было изолгаться, как не знаю кто? Что я, тиранить бы стал ее за правду?» «Она лгала вам», — убежденно тряхнула головой Ирина. «Говорит, нет». «А вы? Что я, слепой, что ли? Я как увидел вашего музыканта, сразу понял». «Ну, конечно!» — горячо и точно обрадовавшись, подхватила Ирина. «Я тоже сразу увидала. Я это прекрасно все обдумала и все теперь понимаю. Когда вы вошли, он страшно испугался. Я его никогда таким не видала. И потом, когда ворвалась она, ваша жена, он просто не знал, что ему делать, потому что вы и потом... Я... Ведь я была тут же, рядом». «Ха! А как же она могла очутиться у вас?» «Искала меня, — говорит, — а попала к музыканту». «Нет, сговориться они не могли, это невозможно. Он просто не посмел бы». «Ого, еще как возможно! Да вы вот сами откуда знаете, что они...» «Я ничего не знаю, — перебила Ирина. Я только теперь окончательно убедилась. Я для этого и пришла. Он мне тоже сказал еще давно, после концерта, что неправда. Говорил, что они друзья. Я тогда поверила, я думала... А вот этой ночью...» Ирина безудержно мчалась вперед. Она убеждала себя в том, что не ошиблась, что все ее предположения о Никите подтвердились, что они были верны, и она чувствовала это давным-давно.